Глава 6. Эдмунд и Слоун Никерсоны живут всего в нескольких домах от нас. И это здорово, потому что под платьем у меня практически ничего нет. А ветер сильный. Теперь мне понятно, почему люди не носят платья. На полпути я чуть не поворачиваю назад, поскольку чувствую себя жутко неловко, бредя по гравийной дорожке в платье своей бабушки. Это глупо и смешно. Я выгляжу смешно. Но все же я заставляю себя идти к поместью Никерсонов. За деревьями уже виднеется их огромный современный дом, уютно расположившийся на каменном цоколе, увитом плющом. У Никерсонов самый новый дом на острове, потому что после шторма 1980 года их предки все разобрали до основания, до священных камней фундамента, и построили заново. Приходя к ним, я вечно глазею по сторонам, пытаясь представить, каково это — жить в новом доме, а не в старинном особняке, где все работает не так, как надо, и где в саду однажды случайно откопали меч. Вблизи видно, что жилище Никерсонов — огромное белое здание в стиле крафтсман, стоящее на сером каменном основании и покрытое комбинированной черепицей. Классический светлый вариант вполне в духе их семьи. Их дом — очаровательная ловушка. Фонари сияют, четко высвечивая дорожку, ведущую к особняку. На Уэймуте везде, кроме собственного дома, надо ходить только по размеченному пути. Меня неожиданно охватывает страх. А вдруг я одна пришла в костюме? Буду там торчать, как Мортиша Адамс, среди остальных нормально одетых гостей. Господи, скорее назад. Я разворачиваюсь в надежде, что успею смыться, но тут из бокового двора выскакивает Нора. «Мейбл, ты пришла!» На ней белое платье, в волосах бирюзовая бабочка. Она сама — воплощенная героиня готического романа, почти что мертвая невеста. Нора тащит меня в дом, осыпая вопросами. «Галли сильно разозлилась. На тебе мамино платье? А мое платье похоже на готическое? Как считаешь, оно понравится Эдмунду? Я слышала, что ты пригласила Майлза. Как думаешь, он придет?» Не успеваю я оглянуться, как мы уже перепархиваем через порог. Хитроумная Нора. Из глубины дома доносятся звуки фортепиано, и я невольно улыбаюсь. Джон Никерсон отлично играет. Он — самый лучший музыкант на острове. Чем ближе я подхожу, тем яснее слышна мелодия. «Пляска смерти» Камиля Сен-Санса — одно из моих любимых произведений. Впервые за долгое время я чувствую приятное волнение. Представляешь, как странно, что эти мелодии живут у нас в душе. Хотя не являются частью нашей истории или культуры, они как будто записаны у нас на подкорке. Ты когда-нибудь думала об этом? Подруга смотрит на меня со смесью любви и жалости. «Мейбл, я тебя обожаю. Но конкретно сейчас мы на вечеринке. Наверное, это не самое подходящее время для обсуждения музыки у нас на подкорке». «Извини». Прикусив губу, напоминаю себе, что пора перестать быть странной. Давно я не тусовалась с кучей народа, не считая школу. «Ничего страшного». Нора невозмутимо пересекает холл, я иду за ней. «Ты сегодня вечером еще не видела Эдмунда?» У меня чуть сердце не остановилось при взгляде на него. В костюме, при карманных часах. Она страстно вздыхает, но когда мы проходим мимо членов других уэймутских семей, понижает голос. Эксцентричные Пелетье уже здесь. И неловкие, но такие милые Граймсы, и высокомерные артистичные Поупы. «Слушай, твой папа звонил Поупам насчет Линвуда?» — шепчу я. Нора кивает. «Ага. Он им сказал, что папа Эрика ответил, что у Линвуда повысился уровень сахара в крови, и беспокоиться об этом не надо. Семья за ним присмотрит». Я хмурюсь, вспоминая, как Линвуд кричал про великий шторм. Что-то не похоже на скачок сахара. Все три семейства, мимо которых мы проходим, окидывают меня любопытными взглядами. Наверняка будут шептаться про Гали. В углу Лиам и Лукас Кэбботы, двоюродные братья Майлза, надираются коктейлями «Московский мул». Майлза нигде не видно, и я позволяю сердцу разочарованно сжаться. Главная комната в доме выглядит просто невероятно. Повсюду расставлены вазы с полевыми цветами и большие плоские тарелки, щедро наполненные едой, сыром и фруктами. Крупные кисти черного винограда заманчиво поблескивают на серебряных блюдах. Зеркала завешаны черной газовой тканью. Везде, где только можно, мерцают огоньки свечей. Несколько взрослых с бокалами в руках покачиваются в такт тихой, печальной музыки фортепиано. Члены всех 11 домов, я ведь тоже здесь, собираются возле кухни, смеются чуть громче обычного, поднимая бокалы с вином. Мне от этого хочется умереть. «Нора, иди потанцуй с отцом!» — кричит в нашу сторону Оливер Гиллис, ее шумный и веселый папа. Он болтает с Лорел де Рош, надевшей старый зеленый балахон и закрывшей лицо черной сеточкой. Нора подлетает к отцу, и они немного смущенно начинают двигаться под музыку. Сначала это выглядит очень мило, но затем мистер Гиллис случайно наступает дочери на ногу. На них нападает смех, а мое сердце мучительно ноет от тоски по собственному отцу. «Мейбл, присоединишься к нам?» — спрашивает мистер Гиллис, но у меня сжимается горло и нет сил ответить. Я машу им рукой и бегу прятаться на кухне. Да только на кухне не спрячешься. Там вовсю распоряжается Энджи Никерсон, глава семейства и лучшая мамина подруга. «Мейбл, привет! Не ожидала увидеть тебя сегодня!» Ей потрясающе идет темно-синее платье викторианского фасона, подчеркивающее роскошный оттенок смуглой кожи. Вне всякого сомнения, мать Эдмунда — самая красивая женщина на нашем острове. Я уверена, что она без особых сложностей нашла себе мужчину вне острова. Того самого Джона, играющего сейчас на фортепиано, который с готовностью все бросил, переехал на Уэймут, женился на ней и остался здесь навсегда. Но это не мешает Энджи быть реально очень хорошей. «Как мама? Мне так жаль, что она не пришла. Она всегда любила подобные вечеринки». Сочувствие в ее голосе приводит меня в тихую ярость. «Ты же знаешь, что она пьяна», — думаю я, но вместо того, чтобы произнести это вслух, беру кусочек сыра бри. «Она в порядке. Они с Гали и Джеффом смотрят кино». Миссис Никерсон, качая головой, наполняет водой серебряный кувшин. «Ну, это же здорово. Совсем неплохо провести вечер дома. Твои одноклассники на цокольном этаже, но скоро примчатся сюда за едой. И попробуй не пусти, ты же их знаешь». Еще бы мне их не знать. Это единственные ребята, которые мне знакомы с рождения. Энджи, подойдя к лестнице, кричит. «Мальчики, еда!» Это выглядит очень забавно, поскольку она одета как настоящая герцогиня. Никерсоны — единственная чернокожая семья на Уэймуте. И насколько я поняла со слов Эдмунда, им не всегда было просто. Сотни лет в Новой Шотландии и в разных уголках нашего острова царил расизм. Такой же старый и больно ранящий, как осколки костей наших предков. Мы живем в одном из наиболее белых регионов в мире. Поэтому, когда Аделаида Никерсон вышла замуж за черного мужчину из Америки, Тео, был большой скандал. И все же семья процветала. Не обошлось без оскорблений, но они выстояли. Это были темные времена в истории нашего острова, позорная страница в наших канонических книгах. Можно подумать, нам не нужен был каждый дом, каждая семья. Можно подумать, бывает что-то важнее шторма. Тогда Уэймут еще не знал, как же нам повезло, что у нас есть Никерсоны. Их дом более чем любой другой привносит в местное общество свежесть и новизну. «Мы все здесь представители старинных родов, связанные долгом, и потому бываем иногда холодными и бесчувственными, как море, бьющееся о берега нашего острова». Никерсоны очень дружелюбны, все 12 человек. А Энджи, к тому же, инженер, каких у нас в городе еще не бывало. Благодаря ей мы в большей безопасности, и не считая Кэбботов, с их вырабатывающей энергию техникой, я бы сказала, что Никерсоны — самая популярная семья в городе. Две из причин этой популярности — их младшие сыновья Слоун и Эдмунд. Они уже с грохотом мчатся по лестнице в поисках еды. Они всегда ищут еду. «Мэйбл, и ты пришла?» Эдмунд даже не пытается скрыть изумление. «Нора, наверное, с ума сошла от радости. Ты ведь побудешь немного, а не так, как в прошлый раз». Я краснею, стараясь не думать о дюжине подобных мероприятий, с которых уходила раньше только потому, что меня слишком настойчиво расспрашивали о Гали. Честно говоря, я никогда не знаю, сумею ли влиться в компанию, но сегодня все время вспоминаю, как утром пожала руку Майлзу. Как от этого рукопожатия по телу разлилось тепло, как мне стало хорошо рядом с ним. Мысленно отмахиваюсь от этой глупой мысли. Я же не героиня любовного романа из тех, что читает мама. Боже, но выгляжу прямо как одна из таких героинь. Конечно, весело смеюсь я. Но, надеюсь, меня не отправят домой в черном мешке. Эдмунд озадаченно хлопает глазами, а я объясняю. Ну, это же готическая вечеринка, убийство, особняк. В общем, неважно. Не отводя взгляда, Эдмунд украдкой опускает в карман пиджака бутылку вина и подмигивает. И у меня совсем чуть-чуть ёкает сердце. Эдмунд и Слоун Никерсоны вполне подходят под определение «золотые мальчики». Оба высокие и дружелюбные, у обоих сияющая темная кожа их матери, глубокие янтарные глаза и умные белозубые улыбки. Никакой смазливостью тут и не пахнет. Эдмунд — главный смысл Нориной жизни. На год старше брата, спортивный, хорошо бегает, играет в бейсбол. На Уэймуте нет официальных спортивных команд, это понятно. Но есть небольшая группа, которая играет летом. Эдмунд энергичен до невозможности. Но в спокойной беседе может быть очень милым. Самый младший, Слоун, привлекает меня своей сдержанностью. Он второй мой реальный друг на острове. Хотя в последнее время мы общаемся меньше, чем раньше. Слоун начитаннее старшего брата. Одевается более стильно. Не будь ему суждено остаться на Уэймуте, Слоун чувствовал бы себя своим в Нью-Йорке или Ванкувере. Каждое предложение он заканчивает каким-нибудь остроумным замечанием. Нора влюблена в Эдмунда без памяти с 12 лет. Сейчас, глядя на него, я отчасти понимаю ее одержимость. На парне плотно обтягивающие твидовые брюки — и черный жилет поверх белой рубашки. Он всегда хорошо одевается. Эдмунд незаметно делает шаг к лестнице. «Поставь вино на место в холодильник, мальчик!» Тут же говорит миссис Никерсон, даже не повернув головы в его сторону. Он сверкает в сторону матери улыбкой на миллион долларов и пожимает плечами. «А ты знаешь, что в начале 20 века дети пробовали вино с 8 лет?» Миссис Никерсон склоняет голову на бок. «То, что ты умеешь гуглить информацию, Эдмунд, еще не означает, что можно менять правила, установленные в нашем доме». Она оборачивается ко мне. «Я же тебе говорила, Мэйбл. Ох уж эти мальчишки!» Эдмунд ставит бутылку на место. «Ну ладно, я пошел». Энджи машет на него кухонным ножом. «Налей себе воды и проследи, чтобы ребята у камина тоже пили воду. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь утонул в нежном море. А то натворите разного, а мне потом разгребать за вами». Эдмунд, наклонившись, чмокает мать в щеку. «Интересно, каково чувствовать себя частью такой жизнерадостной семьи? Приятно? Бесит? Понемногу и того, и другого?» Краем глаза Эдмунд замечает, что я стою, уставившись на них. «Не будь странной». «Мэйбл, захватишь сырную тарелку, ладно?» Я иду за ним к лестнице. «Извини, мама иногда слишком много выступает». «Ничего, она у вас очень хорошая». «Ага, в общем, норм. Я знаю, что она переживает за тебя и твою маму». Не знаю, что на это ответить, поэтому молча спускаюсь по ступенькам следом за Эдмундом. На перилах вертикально установлены железные прутья, уходящие в потолок. Двери перед верхней и нижней ступеньками можно захлопнуть, и тогда лестница превратится в клетку. Хитроумная ловушка, которую не заметишь сходу. Повернув за угол, мы оказываемся на цокольном этаже, который не похож ни на один другой цокольный этаж на Уэймуте. Здесь есть телевизор с большим экраном, бильярд, гранитная барная стойка с баром, заполненным содовой. Через двойные двери можно выйти в патио, внутренний дворик, где стоит каменное джакузи, столики и выложенное из булыжника кострище с видом на нежное море. Это идеальное место для поцелуев. Я знаю, потому что сама однажды целовалась там со Слоуном. Нам было по 13. И мы делали это из чистого любопытства. Было тепло и приятно, но потом ни разу не возникло желания повторить опыт. Слоун за барной стойкой жонглирует банками с содовой, как настоящий бармен. Кивнув мне, он продолжает трепаться с Корделией Коуп и ее приспешниками. Все смотрят на меня, жгут взглядами, оценивая платье и прическу, перешептываясь. Странная Мейбл, она всегда одна. Вы слышали, что у нее дома ненормальная сестра? Я стараюсь не обращать внимания на тянущие ощущения в животе, не думать, о чем они говорят. Это не имеет значения. Они не имеют значения. Да пошли они. Все эти люди мне более-менее знакомы. Хадсон Пелетье раскинулся на диване. У него на коленях сидит Абра де Рош. Эрик Поуп, наш местный козел, играет в бильярд с Веном Граймсом и Брук Пелетье. Со двора вбегает Фэллон Бодман и кричит Слоуну по-французски. «Вид, барбен! Серве-муа уве!» «Скорее, бармен, налей мне стакан». Мы все здесь немного болтаем по-французски. Слоун посылает его куда подальше. Тут по лестнице с грохотом сбегает Нора. Ее громкое хихиканье привлекает общее внимание. Она быстро переглядывается с Эдмундом и с улыбкой отворачивается. Я отстраненно наблюдаю за их игрой. Все люди, находящиеся в этой комнате, знакомы мне с рождения. В том-то и проблема. Наконец, отвлекшись от Корделии, Слоун энергично машет мне рукой. «Эй, Беври, шикарное платье! Ты прям как миссис де Уинтер! Я очень рад, что ты пришла!» Миссис де Уинтер. Героиня одноименного романа Сьюзен Хилл. Я смущенно обнимаю его и опираюсь на барную стойку, чувствуя себя очень взрослой. Слоун разделяет мою постыдную любовь к книгам. Болтая с ним, я постепенно расслабляюсь, его шутки меня успокаивают. Вспоминается, какой я была до того, как у Гали началась агорафобия, а мама стала пить. Именно такого эффекта я добивалась. Таинственная женщина, которая живет в жутком доме на продуваемом ветрами болоте. Общается с мертвыми, как будто так и надо, и пьет много чая. Ну да, тебе вполне удалось передать настроение сексуально неудовлетворенной вдовы. Спасибо, Слоун, морщусь я. Что будешь пить? У нас есть содовая, имбирный эль, вода. Может, плеснуть содовую немного рома? Он подмигивает в точности, как его брат. Я смотрю на него в раздражении, взглядом напоминая, что у меня мама алкоголичка. Нет, алкоголь — это не мое. Я знаю, что он знает. Это известно каждому в нашем городе. Через секунду до него доходит. Ой, Мейбл, извини, заигрался в бармена. Я вот думаю, что хорошо бы так подрабатывать на полставки, когда буду учиться в колледже. У меня неплохо получается, смотри. Я с замиранием сердца слежу, как приятель пытается прокрутить стакан на ладони. Стакан падает и разбивается. Слоун, даже не взглянув вниз, беспечно пожимает плечами и хватает другой стакан. Подработка в колледже. Мечтатель. Колледж — несбыточная мечта каждого подростка, находящегося в этой комнате. Каждого подростка, который когда-либо жил на острове Уэймут. Это обсуждают на школьном дворе. Перешептываются после того, как в спальне погасит свет. «Если бы можно было поступить в колледж», — шепчут они, — «какую профессию ты выбрал бы? Куда бы ты поступил, если бы можно было уехать?» И отвечают друг другу и гадают. Биологию. А может быть, писательство? Кембридж. Массачусетский технологический институт. Стэнфорд. университет Куинс. «Похоже, никто из нас не собирается в общественный колледж в Уэлдоне», — как-то пошутила я, но сразу умолкла под взглядом Норы. «Если уж мечтать о колледже, то точно не о местном». Она права. «Никто из нас не может покинуть остров, потому что... А вдруг, пока нас не будет, налетит шторм?» Я была одной из тех, кто мечтал о колледже, о том, чтобы покинуть остров на 4 года, побывать в других местах, узнать что-то новое. При мысли о том, какой я была до того, как шторм унес папу и сломал Гали, меня охватывают ярость и зависть. Та Мейбл была свободна. Ее сердце не изнывало каждый день от тяжести, оно могло мечтать. Я беру условно винтажную Кока-Колу и оглядываюсь в поисках Норы. Но она уже упорхнула во двор вместе с Эдмундом. Я не знаю, что мне тут делать, поэтому стою в уголке, стараясь слиться с обоими, и наблюдаю, как развлекаются остальные, одновременно гадая, как там Гали и когда можно будет смыться через заднюю дверь.